Глава 16. Побережный лес Вармина, залитый светом фиолетово-ликой луны, поистине зрелище завораживающее. Да вот не выпало мне с самого первого дня своего попаданства сюда ни единой возможности насладиться неспешной прогулкой по нему. Все мчусь сквозь него к чему-то, от чего-то убегаю или бреду в полубессознательном состоянии. А стоянки да посиделки у костра не в счет. Там надо было впитывать информацию, а вовсе не таращиться на эффектные пейзажики. Вот и сейчас, стремясь к цели, я лишь краешком сознания отметил, что ночной побережный лес Вармина удивительно похож на аквариум. Тонущий в льющемся с небес свечении, сегодня бывшим совершенно аквамариновых оттенков, лес мнился полным силуэтов проплывающих сквозь него рыб, в которые фантазия превращала окружающую луну тени облаков. Это свечение чувствовалось почти материальным, порождая ощущение собственного движения сквозь толщу воды. Иллюзия пребывания на глубине только усиливалась от неисполнимого желания сорваться с места и, что из сил, бежать к обозу. Но ночной лес коварен, и я уже получил очередное тому напоминание, когда 5 минут назад споткнулся о невидимую в темноте нору и подвернул ногу. Отвесив себе мысленную затрещину, пронаблюдал, как камни в браслете теряют свою яркость, а боль в ноге проходит, смытая целебной энергией, восстановившей поврежденные связки. Дальше я уже двигался осторожно, тщательно разглядывая землю перед собой, а в моменты, когда луна скрывалась за облаками, и лес погружался во мрак, переходя на нетерпеливый шаг. И все же нельзя иначе. Позволить себе столь беспечную расточительность я не могу. Нужно и самому остаться боеспособным, и сохранить остатки магии в браслете, как для себя, так и для возможных пострадавших от нападения Латрам. Скорее всего, спасать там уже некого. Эта мысль стала доминантной, когда стихли крики ужаса, боли и ненависти, лучше всякого компаса, служившие мне ориентиром. А впереди, там, где оборвались звуки резни, запылало яркое пламя. Треск жадно пожираемый огнем древесины. Почти животный стон, лопающийся просмоленной ткани, укрывающей повозки, оглушил. В самом естестве вспыхнуло и заколотилось все застилающее желание отступить назад, раствориться в темноте, бежать отсюда прочь, потому что там, впереди, меня может встретить только смерть. Смерть людей, которых я не хочу видеть убитыми. И Латрама. А вот эта мысль помогла собраться с духом и зачерпнуть в себе самом решимости. Нужно убить как можно больше тварей. Их там должно быть всего 4, а поскольку спешить больше некуда, можно действовать максимально осторожно. Понятно, что бесшумным партизаном, сравнимым с Каметом, мне не стать, да это и не нужно. За треском пожара, вонью несомого в лес дыма, меня не заметит ни одна латрамская нечисть, если я только сам не наступлю на нее в темноте, а потому тихонечко и чутко вперед. А если быть более точным, то направо. Сейчас я нахожусь строго на севере, придя от места недавней схватки с Латрам. И именно там располагаются владения этих тварей, сырой лес. Скорее всего, на обоз они напали либо с этой стороны, либо с восточной части побережного леса. С юга идут торговые маршруты, а значит Латрам должны присматривать и за тем направлением. Справа же, на западе, безжизненные местности, именуемые Шрамом, следом неведомой катастрофы древних времен. Нападение оттуда никто ожидать не может. Низко припадая к земле, я миновал лес по дуге и выбрался на западное редколесье, а уже отсюда, прикрываемый дымной завесой, устремился к разоренному обозу. По мере приближения масштабы нападения вырисовывались все больше. Внешний круг повозок полностью разорван, телеги перевернуты и перекособочены, а застрявшая в одной из них слегка подергивающаяся ездовая птица лишь убедила меня в своей правоте. Ударившиеся в панику тягловые животные бросились в противоположную от агрессии сторону, на запад, к шраму. Сразу за уничтоженным периметром лагеря видны следы кровавого побоища. Тела людей и птиц при приближении к центру стоянки, возле которого бушевал огонь, встречались все чаще, и многие из них казались мне знакомыми. Прижимаясь к обломкам, я бегло осматривал их. Переломы, резанные и рваные раны. В некоторых какие-то витиеватые стрелы из странного светлого материала. Значит, мечники и лучники у латрам тоже есть. А я уж подумал, что тварям вообще не требуется никакое оружие. Еще бы, при такой-то скорости. Но неужели все это сотворили всего четверо тварей? Учиненное побоище выглядело так, словно стрельбу вели как минимум с десяток лучников. И по-прежнему никакого намека на напавших. Впрочем, я сейчас могу наблюдать только треть лагеря. Большая часть, восточная, скрыта именно за пожарищем и дымом. В лагере место для стоянки Раниса в этот раз располагалось южнее, и я начал забирать немного в сторону, вознамерившись первым делом осмотреться там. Повозка с выцветшими зелеными бортами на первый взгляд была невредима, как и две соседние. Одна с голубыми, а вторая с некогда ярко-желтыми, а теперь украшенными крупными разводами чего-то темного. Пришпиленный к этому яркому борту невысокий человек не оставлял никаких сомнений в происхождении этих новых узоров. Сын торговца, нерадивый хазин, явно пытался убежать, но три меткие стрелы оборвали его планы, пригвоздив к солнечному дереву. Еще правее, за колесом своей повозки, лежал сам Ранис. Светлая стрела в плече намекала и на его смерть тоже. Перебравшись еще дальше по внешнему кругу лагеря и обойдя желтую телегу, я увидел еще несколько тел на земле между голубой и зеленой повозками. Два рыжебородых брата, Тобер и Сирен, пытались встретить опасность спина к спине и погибли, защищая друг друга. Один – от двух стрел в груди, второй – от отчетливых рубленных ран. А еще дальше лежал Тайман, пронзенный мечом насквозь. И когда я разглядел, кого он подмял под себя, сомкнув свои лапища на его шее, то последние слова Камета о предателе и о том, что проводник не сообщал латрам о ценном грузе мореного дерева, стали предельно понятны. Торговцы своим же золотом оплатили предательство, потому что пособниками латрам оказались охранники обоза. Теперь стали объяснимы раны на телах путешественников, нанесенные клинками. Скорее всего, когда латрамы напали, обозники пытались занять оборону, и тогда люди, что должны были их защищать, ударили в спину, сея панику. Один из охранников изрубил рыжебородого сирена. Убийца не ушел далеко. Тайман опрокинул его на землю и удавил своими стальными пальцами, несмотря на то, что меч врага вонзился ему в бок, выйдя из спины. Миновав желтую телегу и обойдя зеленую, я вплотную подобрался к следующей, выглянул из-за нее и только тут увидел врагов. По ту сторону огромного пожарища, что хватило сразу 7 или даже 9 повозок, стоящих в центре лагеря. 8 фигур отчетливо просматривались, ярко освещенные огненными всполохами. 4 людей и 4 латрам, собравшихся вокруг 2 крытых телег. 2 охранника придерживали, переступающих с ноги на ногу, запряженных в нее ездовых птиц, испуганно косящих круглыми глазами на близкое пламя и тела своих прежних хозяев. Еще один охранник сидел на месте возницы, а последний разговаривал с парой латрам. Эти 2 нелюдей оказались внешней полной копией тех, с кем я сражался 30 минут назад в лесу. А вот вторая двойка была чем-то совершенно новым. Тонкие, невысокие фигуры без плащей, но с кривыми и на вид костяными луками. На бедрах и за спинами связки колчанов, полных, длинных, витиеватых, светлых стрел. Хуже противника и не придумать. Если представить, что лучники латрам обладают такой же скоростью, как и те, которых я окрестил рукопашниками, то всякие киношные эльфийские стрелки им и в подметки не годятся. Судя по результативности стрельбы, местные подобия обладают не только чудовищной меткостью, но и скорострельностью пулемета. Вот они какие эльфа-твари этого мира. Между тем, разговор охранника и пары латрам-рукопашников закончился. Человек поднялся на место рядом с возницей, а 2 других обошли телегу и разместились на ее заднем борте. Раздался гортанный крик возницы, и повозка покатилась в дебри леса. Латрам обменялись парой фраз, и стрелки неуловимым взгляду скачком запрыгнули на другую крытую телегу. Вот и она двинулась с места, под испуганный клокот запряженных в нее птиц. Латрам отправились на север, очевидно, в свой собственный лес, что именуют Сырым. Отметил я про себя, следя за оставшейся парой. А вот повозка с людьми-предателями ушла на запад. И что бы это значило? Неужели они поделили трофеи и... Стоп. А что это за трофеи? Самым ценным грузом обоза были повозки с мореным деревом. Но разве их было всего 2? Из обрывков разговоров торговцев я понял, что как минимум половина из 2 дюжин телег везла древесину, а остальные были случайными попутчиками, подобные Ранису. Половина телег. Я перевел взгляд на горящий 10 повозок в центре лагеря. Да ладно. Латрам напали на обоз, чтобы просто сжечь груз? Хотя, что я могу знать об их мотивах? Отмел в сторону лишние сейчас мысли я, продолжая наблюдать за рукопашниками, что начали обходить лагерь вокруг огромного пожарища, двигаясь против часовой стрелки. Всего 2, а значит, это шанс. Нужно только сблизиться с ними. Но как? Сместившись следом за латрам, я смотрел, как они идут между поврежденных телег, наклоняются над телами людей и заглядывают в крытые фургоны. На моих глазах одна из тварей мимоходом пнула лежавшее на земле тело. Да они же осматривают лагерь в поисках выживших и добивают раненых. Этот обоз должен пропасть, как и другие до него. Заметались в голове слышанные мной 30 минут назад слова латрам. Следующий обоз пройдет тут не скоро. За это время выродки с их подручными заметут все следы, и торговцы просто сгинут. Вармин огромен. Караваны в пути проводят годы, и никто даже не подумает бить тревогу или искать предателей среди охранников. А значит, участь этого обоза непременно повторится с каким-нибудь другим. Вот же твари! Но как мне подобраться к латрам? Если так и продолжится, то если и есть выжившие в этой резне, то ненадолго. Никак мне к ним не подобраться. Второй раз спектакль, в котором я отыграл роль недееспособного человечка, не пройдет. Эти Латрам точно не собираются никого тут допрашивать. Ответил я сам себе. Значит, нужно, чтобы они набрели на меня сами. Еще раз всмотрелся в их движение. Идут, осматривают тела, заглядывают под телеги, даже перевернутые, и, обходя с двух сторон, одновременно разрывают полотно материи вдоль бортов, чтобы бросить взгляд внутрь и даже пошарить среди груза. Взгляд на груз. Вот оно. Я быстро сдал назад и, пользуясь тем, что трескучее пламя вновь закрыло меня от врага, бросился к трем приметным повозкам. Желтая, та, что с пришпиленным к борту сыном торговца Раниса, подойдет идеально. Я успел нырнуть внутрь повозки буквально за мгновение до того, как оба Латрам вывернули из-за пожарища в 20 метрах от нее. Встав на бочке с товаром, я воткнул свои ножи в перекладины каркаса слева и справа, на уровне своей головы. Затем ухватился руками за дуги перекрытий, на которые натянут тент. Только бы конструкция выдержала, ведь в дороге все это подвергается большим нагрузкам, а значит, запас прочности должен быть изрядным. Должно хватить на мои 70 килограмм. Нужно только не спешить. Буквально в метре от повозки захрустели обломки древесины под шагами тварей. Справа на тент упала тень, отбрасываемая Латрам, идущим вдоль линии пожара. Вот рука тени рванулась вверх к тенту. Пора! Одновременно с треском разрываемой ткани, что замаскировало мое движение и издаваемый при этом скрип каркаса тента, я пружинисто оттолкнулся и подтянулся, прижимаясь спиной к верхней точке перекладин и обхватывая ее ногами. Прямо подо мной затрещала ткань и дерево, а в повозку с двух сторон заглянули головы Латрам, что обшаривали взглядами груз в телеге. Головы они, разумеется, не подняли. Зачем смотреть наверх, когда прямо перед тобой груз, среди которого может затаиться человечишка? Крепче стиснув ногами перекладину, я разжал руки. Обрушиваясь вниз, выхватил ножи из стоек каркаса и обратным движением, ускоренным маятниковой раскачкой своей массы тела, ударил в стороны. Как мне показалось, молниеносно. Складной нож в правой руке, словно в масло, по рукоятку утонул в глазнице Латрам. А вот удар левой вышел смазанным. Несмотря на большую длину и ширину лезвия, все-таки левая – это не ведущая рука. Тесак, что я забрал у Камета, всего лишь раскроил твари морду наискосок. Латрам в последний миг почти увернулся, тут же ударив рукой в борт повозки. В меня ударила словно бы взрывная волна, выбросив из телеги в вихре дерева и полотна. В бок и плечо вонзились острые зубочистки древесины. Плевать на мелочи. Главное – добить твари. Перекатившись в падении, я с корточек, матерым спринтером на зависть, рыбкой прыгнул между колес повозки, прямо к ногам почему-то мявшегося там Латрам. Растерявшая свою скорость, тварь только-только начала обходить распотрошенную телегу, когда я выкатился позади нее у заднего колеса, тут же ударив тесаком под колени Латрам. Широкое лезвие, шутя, прорубило растениеподобную плоть, и недобиток завалился назад. Тесак с влажным хрустом ударил в основание черепа, войдя в затылок до половины, и тварь, даже не дернувшись, рухнула рядом. Пинком отбросив труп Латрам от себя, я на дрожащих ногах подтянулся к борту повозки и выдрал из черепа первой твари складной нож. Отер оба клинка и руки опорванную холщовую ткань. И, наконец-то, без сил опустился на землю, привалившись к колесу повозки и перевел дух. Вот же странные ублюдки. Нечеловечески быстрые и сильные, но только до тех пор, пока не получат повреждения своих тел, а потом их хоть режь ломтиком, хоть соломкой. Тьфу! А от мерзкой картинки, что сам создал в своем рассудке, я сплюнул. Достал фляжку Камета и с наслаждением напился, а потом, ничуть не чураясь обстановки, дрожащими от навалившейся слабости руками, расшнуровал поясную сумку, достав из нее несколько полосок мяса. Желудок уже давно сводили муки голода, и только поставленная перед собой первостепенная задача отодвигала в сторону желания впиться в мясо. Я и так-то вынужден питаться каждые 3-4 часа, а тут еще и колоссальный объем сил ушел на использование заклинания когтя. Сейчас вот прожую и пойду осматривать лагерь в поисках выживших. Оно как такие отыщутся. Если упаду без сил, пользы с этого точно никому не будет. Размышлял я, старательно работая челюстями, сокрушая жесткие мясные полоски, одновременно выдирая из себя длинные древесные занозы. «Не хочу прерывать твой перекус, но не мог бы ты уже и помочь, а? Мне жутко больно, да подтвердят мои слова основатели». Раздался откуда-то позади знакомый голос, и я подавился, вскакивая. В дюжине метров от меня Ранис, которого я уже успел причислить к покойникам, приподнялся и здоровой рукой опирался на тележное колесо. Откашлявшись, я бросился к раненому торговцу, но не пробежал и полпути, как остановился, внимательно осматривая его. После поступка Камета, его слов о предателе, охранниках, оказавшимися пособниками Латрам, моя паранойя врубила максимальные обороты, фактически материализовавшись, тенью нависнув за моим плечом. И теперь я с подозрением смотрел на внезапно ожившего торговца. Нет сомнений, он действительно ранен. Стрела в плече порвала куртку наискосок, вызвав обильное кровотечение. Темные капельки и сейчас стекали по древку к оперенью. А вот вторая прореха в районе сердца была ничем не объяснима. Разве что Ранис носил под верхней одеждой кевларовый броник. С другой стороны, сын его совершенно точно мертв. Пробитый стрелой череп не допускал иных трактовок. И пусть даже сам торговец от него не в восторге, человека, обрекшего на подобную участь родную кровь, я в нем не видел совершенно. Хотя... Я усмехнулся про себя, вспомнив своего единоутробного родственничка. Явно не мне судить о ценности родной крови для некоторых индивидуумов. «Почему ты жив, почтенный?» Ранис моргнул, открыл и закрыл рот. Понимающий горько усмехнулся в усы, а потом поднял левую руку, показав браслет с бесцветными камнями. «Ну, так вот», — печально проговорил торговец. «Обещали, что выдержит с дюжину ударов мечом. Охватило-то всего-то одну латрамскую стрелу отвести от сердца. Со второй он уже справиться не смог. Надули, получается. Впрочем, с камнями в браслетах всегда так. Истинную их емкость знают только мастера-ювелиры, что наполняют их энергией. А целебный браслет на второй руке частично смог затянуть рану, спася меня от истечения кровью». «Извини, почтенный», — пробормотал я, подходя и помогая ему прислониться к колесу. Ранис охнул, но голос его остался тверд. «Раз спросил, значит, причина была весомая. Где Камет?» «Мы наткнулись в лесу на двух латрам. Камет не выжил после боя с ними. Столь же ясно и твердо, без запинки, ответил я. Охотника ждет его собственный ад, если, конечно, есть что-то по ту сторону. А совершенным мертвецом не мне рассказывать людям, что запомнили его другим. В конце концов, он нашел в себе что-то человеческое, что помогло ему посмотреть в лицо своим страхам и бросить им вызов. И этот его поступок принес мне жизнь и победу в бою. А значит, Камет выиграл свой последний бой, даже проиграв его. «А ты выжил?» — риторически вопросил торговец, пока я разрезал его куртку. Промолчав под цепким взглядом Раниса, осмотрел рану. Не так скверно, как я думал. Браслет попытался отвести и эту стрелу, но силёнок у него хватило только на то, чтобы слегка отклонить ее в сторону, спася торговца от простреленного легкого. Светлое древко вошло под ключицей и вышло сзади вниз через мягкие ткани. Поскользив пальцами по гладкому и словно бы костяному древку, я не придумал ничего лучше, чем просто выдернуть стрелу, тут же вместо бинтов и ватных тампонов, прижав к ране целительный браслет. Наконечника как такового у стрелы не было, просто немного утолщенная и заостренная часть древка. Торговец заскрежетал зубами, но встретил боль мужественно, издав тихий полузадушенный стон. А уже через десяток секунд рана начала смыкаться на глазах. «Держи браслет», — сказал я торговцу, прижимая его руку к простреленному плечу. «Я обойду лагерь. Может, выжил еще кто-нибудь? Латрам могут вернуться?» «Они не придут. Лагерь должны были зачистить те двое, которых ты убил». Оборвал меня морщащийся от боли Ранис. Моя паранойя снова прильнула ко мне, обхватив когтистыми лапками, и мигом сделала стойку. «Откуда ты это знаешь?» – спросил я, вперяясь в лицо торговца. Тот ответил своим прямым взглядом. «Сюда подходили подельники того гада, что удавил Тайман». Ранее скачнул головой на мертвецов. «Я затаился и почти не дышал. Тогда и услышал, как они говорили с Латрам. Те велели им уезжать, а двое останутся и заметут все следы побоища». Уголки губ торговца заметно дрогнули, колыхнув длинные усы. «Все знают, что следующий обоз пройдет не раньше, чем через пару месяцев. Прохожих тут быть не может. Мы шли вдоль самого шрама, а чаще всего обозы движутся глубже через лес. Когда началось нападение, я уж, да простят меня основатели, подумал первым делом, что это Камет завел нас сюда специально, а потом уже понял, что предали охранители». Я кивнул, отходя от торговца, у которого из левого глаза сорвалась слеза, тщательно удерживаемая ранее. Все это время Ранис старательно смотрел либо на меня, либо в землю перед собой, избегая малейшего взгляда в сторону погибшего сына. И только в самом конце разговора старый торговец не удержал от чужого человека свою душевную боль. Я шел через мертвый лагерь и тщательно осматривал каждое найденное тело. Даже тех, у кого были отрублены ноги или руки. Чудеса случаются. Этот мир уже убедил меня в этом. И все же чудо не случилось. Все вокруг были мертвы. Быть может, потому что их руки не украшали защитные браслеты. Тело главы обоза я отыскал в северной части лагеря. Грузный Тарас лежал на спине, широко открытыми глазами смотря на ползущую по небу фиолетовую луну. Вся одежда на нем была исполосована многочисленными попаданиями и явно рубящими ударами. Земля усыпана двумя десятками стрел минимум, а в метре от него, разможенное в лепешку, тело охранителя. Изменник выглядел так, словно по нему хорошенько прошлись кухонным отбивным молотком, случайно спутав со стейком. Закатав рукава изодранной куртки Тараса, я снял с него два пустых браслета. Очевидно, один защитный, а второй – пресловутый ударный. Что ж, сила обоих впечатляла. Если браслет Раниса оказался способен отразить всего полторы стрелы, то украшение головы обоза было на пару порядков мощнее. Подобрал одну из стрел Латрам. Повертел в руках. Какой-то знакомый материал. Длинные, светлые, немного пористые полоски, что закручиваются по 3-4 в каждой стреле. Что-то так похожее на кость. Кость. А в следующий миг я выронил стрелу, и меня вырвало недавно съеденным. Изрубленные люди вокруг, их страшные раны, горящая вонь тлеющих ездовых птиц. Все это оказалось не способно поколебать разум человека, присутствовавшего на вскрытии и уже видевшего смерти. А вот осознание того... Что Латрам делают свои стрелы из человеческих костей, неведомым образом размягченных, а после нарезанных и скрученных, вывернуло меня наизнанку. Как же я хочу смерти этих эльфа-тварей! Несколько раз сплюнув и ополоснув рот, я продолжил обход лагеря. Одни трупы. Чудо так и не случилось. 28 мертвецов. Из них две женщины. И никаких следов маленькой девочки, ради которой проводник-предатель отказался от своей безумной и несбыточной надежды на возвращение жены. Хочу верить, что хотя бы в последние минуты своей жизни он сам осознал свое безумие и победил его. И все же Тисы тут нет. Разве что. Я посмотрел на по-прежнему жадно и горячо пылающие повозки в центре мертвого лагеря. Сколько всего людей было в обозе? Мне кажется, что все-таки женщин было больше двух. Неужели остальные там, в огненном пекле? А где же им быть еще? «Сколько человек было в обозе, без учета охраны? Сколько женщин?» Спросил я торговца, завершив свой обход. Говорить о его результатах смысла не было. «Да всего около 40, а женщин 3 или 4 не присматривался». Пожевал губами, бледный как мел Ранис. «Ага, большая кровопотеря не восполняется браслетом». Он только лечит и восстанавливает повреждения тела. Еще один фрагмент полезных знаний. Протянул ему флягу и сверток с вяленым мясом. «Не всех нашел?» — спросил торговец, вторя моим мыслям и кидая взгляд на горящие телеги. «Ага, и нигде нет Тисы», — проговорил я, смотря на недумающие затухать языки пламени. «Латрам не берут пленных, но там, может, для обмена или в рабство?» «Не доводилось мне о таком слышать!» Мрачно покачал головой Ранис. Я вздохнул. «Ты пока посиди, восстанови как можно больше сил. Схожу за телом Камета. Это в получасе отсюда. Копать могилы мы себе позволить не можем, потому все тела сожжем». Боковым зрением я заметил, как торговец вздрогнул при этих моих словах. Не успел я сделать и 4 шага, как он тихонько окликнул меня. «Иоанна!» Я обернулся. «В отличие от шитарцев, мы не хороним своих мертвых в земле!» Торговец смотрел на меня твердо и спокойно. «Чтя традиции основателей, на Вармине мы предаем их огню». Я молча кивнул, развернулся и, перейдя на быстрый шаг, покинул пределы разоренного лагеря.